Природа застыла в тягостной душной истоме, ожидая грозу. Зато здесь, в пивном зале, бушевали словесные вихри, и гром летал над головами. Андрея Ивановича кто-то поймал за руку и потянул к столику. Он оглянулся. «Ба, Дмитрий Иванович, садись к нам», — сказал Успенский. Ему пододвинули табурет, потеснились. Андрей Иванович присел к столику. Кроме Успенского, он признал только одного, Сашу Скобликова из Выселок. Добродушного, медлительного малого, с тяжелыми развалистыми плечами да с бычьим загривком. Остальные двое были незнакомы Андрею Ивановичу. Он поздоровался общим кивком и поглядел на Успенского. Кто, мол, такие? «Это мой давний приятель, Бабосов, учитель из Климуши», — указал тот на своего соседа, успевшего захмелеть. Бабосов только хмыкнул и головой мотнул, но глядел себе под ноги. Он вспотел и раскраснелся, как в лихорадке. Бисеринки пота скатывались по его морщинистому лбу и зависали, подрагивая, на белесых, взъерошенных бровях. «А это Кузьмин», — Иван Степанович кивнул Успенский на хмурого чернявого мужика с высокой шевелюрой в галстуке и темном костюме. «Бывший богомаз, бывший преподаватель по токарному делу в бывшем ремесленном училище, а теперь учитель степановской десятилетки. И я тоже. И он. Успенский по очереди обвел глазами своих застольников. «И этот богатырь, и наследственный воитель», — ткнул в плечо Скобликова, — «мы все новые педагоги новой десятилетки». «Все, брат, рассчитался я с вашей артелью. Прошу любить и жаловать». Успенский был заметно под хмельком и чуть подрагивающей рукой стал наливать водку Андрею Ивановичу. «Мы сегодня угощаем. У нас праздник. Я тоже могу угостить». «И у меня удача», — сказал Андрей Иванович, принимая стопку. «Что, уже на облигации выиграл?» — хмыкнул Бабосов. «Николай, окстись», — сказал Успенский. «Андрей Иванович патриот. Он из своего кармана кладет в казну. А мы с тобой из казны тянем в свой карман». «Да каждый делает свое», — как сказал Карел Гавричек Боровский. «А что?» — Бабосов сердито оглядел приятель. «Скажем, пан, открыто, крестьяне жито из дерьма, а мы — дерьмо из жита». «О, за это и выпьем!» — поднял стопку Успенский и чокнулся с Андреем Ивановичем. Все выпили. «Так что у тебя за удача?» — спросил Успенский. «Жеребенка продал 3 тика». «За сколько?» «За 175 рублей». «Хорошие деньги». «Играть на бегах будешь?» — спросил Успенский. «По маленькой», — улыбнулся Андрей Иванович. «О, учись у них, у дуба, у березы». «У крестьян, то есть», — сказал Бабосов. «Он и удовольствие справит, и деньги сохранит». «Поди поросенка поставишь на приста?» — спросил Андрей Иванович. «Я не голоштанник», — ответил тот, оправив усы. «Могу и в долг дать». «Хо! Богатый у нас народ!» Бабосов с удивлением оглядел Андрея Ивановича мутным взором. «А ты подписался на второй заем индустриализации?» «Ну чего прилип к человеку?» — толкнул его Кузьмин. Тот оглянулся, извинительно осклабился и вдруг загорланил. «Нам в 10 лет Америку догнать и перегнать! Давай же, пионерия, усердней шагать! Ать-два левой!» «А пупел ты, что ли?» — рассердился Успенский. А что, не нравится песня?